в марте 1923 года интересами дела была начавшаяся борьба со Сталиным, занимавшим пост, среди других, наркома рабоче-крестьянской инспекции. В то же время Ленин был убежден, что гибкое соединение советского с партийным является источником чрезвычайной силы в нашей политике. Главное было не в окончательном выборе объединения или разъединения. Источник силы – возможность объединять или разделять по желанию вождя, если того требует интересы дела. В 1923 году один из ближайших соратников Ленина, член Политбюро Каменев, потребовал прекратить разговоры относительно отделения советского аппарата от партийного. Тот, кто говорит против партии, кто требует разделения функций советского аппарата и партии, хочет нам навязать такое же разделение властей, какое есть в других государствах. Пускай где советский государственный аппарат государствует, а партия пускай занимается агитацией, пропагандой, углублением коммунистического сознания и прочего. Нет, товарищи, это было бы слишком большой радостью для наших врагов. 12-й съезд ВКПБ. Стенографический отчет. Москва, 1923 год, страница 144-145. 55 лет спустя Горбачев почти дословно повторяет Каменева. Все, кто пытается поставить под сомнение роль и значение партии, получает у нас решительный отпор. Кое-кто хочет преподнести это так, дескать, из прошлого следует сделать вывод, надо партию ограничить. Нет, не в этом дело, товарищи, не в этом. Если бы вдруг у нас вирус этот завелся, недоверие, сомнения относительно предназначения нашей партии, это был бы самый большой подарок противникам перестройки. Правда, 1 июля 1988 года. Можно, конечно, обвинить помощников Горбачева, писавших ему доклад, в плагиате. Примечательнее другое. На повторяющиеся 70 лет ситуации имеются повторяющиеся ответы. Они могут меняться в зависимости от пользы дела, но все они уже записаны в памяти партии. Все они имеют единственной целью укрепление власти партии, то есть ее лидера. Подготовка к 19-й партконференции шла по сценарию мастеров пропаганды. Была представлена как битва между белым голубем Горбачевым и черным ястребом Лигачевым, как психодрама выборов прогрессивных делегатов, которым часто ставил подножки консервативный аппарат. Казалось, лидер партии и сверхмощный организационный отдел ЦК, ведавший выборами, предоставили полную свободу членам партии. Шло горячее обсуждение 10 тезисов. Журналисты всего мира с волнением следили за спектаклем, тревожно констатируя, что некоторые вернейшие соратники генерального секретаря не были выбраны. Важнейшая деталь политической реформы, сформулированная Горбачевым в докладе на партконференции, не числилась в тезисах. Академик Заславская, выступая после конференции по телевидению в программе «Демократизация общественной жизни», сказала, что, услышав предложение Горбачева, пережила шок. Она добавила, что это же чувство испытали почти все ее знакомые. Горбачев начал с утверждения о необходимости четко разграничить функции партийных и государственных органов в соответствии с ленинской концепцией роли коммунистической партии как политического авангарда общества и роли советского государства как орудия власти народа. Правда, 29 июня 1988 года. А затем, неожиданно для всех, предложил избирать председателями советов первых секретарей соответствующих партийных комитетов. Предложение объединить должности для разъединения функций поразило даже выкормленных на диалектике делегатов партконференции, отлично знавших знаменитый рецепт Ленина. Прежде чем объединиться, и для того, чтобы объединиться, нужно размежеваться. Горбачев аргументировал свой парадокс желанием поднимать авторитет Совета. Персональная уния первый секретарь-председатель Совета должна, с одной стороны, усилить контроль партии над Советами, с другой – освободить партию от выполнения некоторых функций, которые можно передать Советам. Подлинный смысл парадокса Горбачева стал очевиден спустя короткое время. После принятия партконференции предложения генерального секретаря, спокойно выслушавшего несколько критических замечаний относительно своего парадокса, Горбачев добился избрания на вновь созданный, быстро были внесены необходимые поправки в Конституцию, пост председателя Верховного Совета СССР. Была оформлена первая персональная уния. Горбачев стал главой государства, оставаясь лидером партии. И сразу же оказалось, нет никакой спешки в распространении этой модели ниже. Выборы первых секретарей председателями советов разных уровней перестали быть актуальными. Главная цель политической реформы – усиление власти Горбачева до размеров, которых советская история еще не знала. Но есть и другая тенденция – ослабление власти центра в результате стремления к непосредственному руководству всей жизнью страны стало очевидным некоторым советским руководителям и политологам еще в брежневскую эпоху. В 1987 году в записке в ЦК Горбачев, признавая, что централизованное начало в работе органов управления позволяет использовать возможности нашей социалистической системы, предлагал подумать над той мыслью, которая прозвучала на 25-м съезде КПСС. Надо развивать демократические начала, инициативу мест, разгружать верхние эшелоны руководства от мелких дел. Горбачев, том 1, страница 200. 25-й съезд собрался в 1976 году. Это были годы расцвета брежневской эры. Мысль о возможности, если еще не необходимости, разгрузить партийное руководство от мелких дел, кажется молодому партийному руководителю Горбачеву привлекательной. Он вернется к ней, когда возглавит партию. Он эту мысль разовьет. В 1976 году речь шла прежде всего о желаемой разгрузке верхних эшелонов руководства. Горбачев предлагает освободить от мелочей все эшелоны партийной власти. В докладе на конференции он излагает всю суть своей политической реконструкции. Нужно полностью освободить партийный аппарат от административно-хозяйственных функций, сосредоточить его работу на ключевых направлениях внутренней и внешней политики, перенести центр тяжести на политические методы руководства. Правда, 30 июля 1988 года. Год спустя на совещании в ЦК, посвященном перестройке работы партии, генеральный секретарь излагает свою программу несколько более подробно и по-прежнему принципиально двусмысленно. Цель та же – разъединение и объединение, размежевание и слияние. Горбачев постулирует: «Партия наша правящая». Правда, 19 июля 1989 года. Далее цитата из того же текста. Он напоминает основы политики. Партия всегда и везде создавались и действовали как инструмент борьбы за власть. И директирует. Основные функции КПСС – постоянное развитие и обогащение общественной мысли, разработка на научной марксистско-ленинской основе, основ внутренней и внешней политики, проведение идеологической и организаторской работы. И, наконец, непременной заботой партии были и остаются кадры. Разрабатывая на основе основы идеологии, внешней и внутренней политики, непременно заботясь о кадрах во всех областях жизни, партия, кроме того, незаменима в том, что касается экономики, ибо она должна вооружать общество научно обоснованной, социально ориентированной экономической политикой. Хорошо известно Михаилу Горбачеву в первую очередь, об этом свидетельствует в частности 6 томов его сочинений, что партия всем вышеперечисленным активно занималась более 70 лет. Она занималась и конкретным управлением всеми областями жизни, что сегодня больше не нужно. Горбачев настаивает на четком отделении функций политического авангарда общества, с одной стороны, и властвования и управления, которое переходит к советам, с другой. Необходим, как формулирует генеральный секретарь, новый механизм взаимодействия партии и советов. Четкое отделение функций, но взаимодействие. Правящая партия, но отказ от прямых директив и указаний. Освобождение от груза мелкой повседневной конкретной работы, но создание механизма политического влияния на жизнь через всех коммунистов. Партия дает политическую линию, главные ориентиры, а коммунисты действуют, придерживаясь ориентиров, соблюдая линию. В июле 1988 года, подводя итоги партконференции, Горбачев был полон оптимизма. Партия как бы расправила плечи, распрямилась, уверенно заговорила полным голосом, новаторски, с чувством огромной ответственности перед народом. Правда, 30 июля 1988 года. Год спустя он вынужден задать вопрос. Что это, кризис партии? Правда, 19 июля 1989 года. Горбачев отвечает отрицательно. Нет, не партии, а ее прежних функций, устаревших методов и стиля работы. Он мог бы ответить: кризис партийной машины. Политолог Андроник Мигранян писал, что сложности, с которыми встречается советская политическая система, обусловлены тем, что основоположники марксизма уделили недостаточное внимание проблемам формирования механизмов политической власти в послереволюционном социалистическом обществе. Мигранян. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления. Иного не дано. Страница 97. Это верно, если считать основоположниками только Маркса и Энгельса. Теоретики-утописты что могли не знать о послереволюционном социалистическом обществе? Они только подкинули идею. Сложности, о которых говорит политолог, связаны с тем, что идея была реализована. Советский историк описывает рождение советской системы. На основе выборов в учредительное собрание, за большевиков голосовало 25% избирателей, победа Октябрьской революции и опыты гражданской войны, Ленин сделал вывод огромного теоретического и политического значения. Пролетариат не может ставить завоевание им власти в зависимость от того, получит ли она на выборах в буржуазном государстве формальное большинство голосов. А мы говорим на основании учения Маркса и опыта русской революции, писал Ленин. Пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, а потом эту государственную власть, то есть диктатуру пролетариата, использовать как орудие своего класса в целях приобретения себе сочувствия большинства трудящихся. Спирин. Классы и партии в гражданской войне в России. Москва, 1968 год, страница 60. Партия взяла на себя тяготы осуществления диктатуры пролетариата в ожидании того времени, когда пролетариат станет достаточно зрелым, чтобы самому управлять собой. Партия – это значит аппарат партии, руководящие кадры. В 1937 году Сталин объявил о тотальной чистке командного корпуса партии, объясняя ее нуждой в свежих силах. Впервые заговорил он об этом еще при жизни Ленина в 1923 году. То ядро внутри ЦК, которое навострилось в деле руководства, становится старым. Ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича. Выясняется, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились. А новой смены еще нет. Вот в чем беда. Пора подумать о том, чтобы выковать новую смену. Для этого есть одно средство – втянуть в работу ЦК новых свежих работников и в ходе работы поднять вверх наиболее способных и независимых. Сталин, там же, том 5, страница 219. Трогательная забота Сталина о независимых сохранялась, как известно, до конца жизни вождя. Едва он их находил, сразу же уничтожал. Но его наука о необходимости свежих сил пошла впрок наследникам. Через год после 19-й партконференции в ЦК собрались первые секретари ЦК республиканских компартий, крайкомов и обкомов, реальные хозяева страны. Обсуждались некоторые вопросы партийной работы в условиях перестройки. Доклад генерального секретаря определял генеральную линию. Перестройка работы партии – важнейшая ключевая задача дня. Правда, 7 июня 1989 года. Михаил Горбачев подводил итоги своей политической реформы, вехами которой были пленум ЦК в январе 1987 года и 19-я партконференция в мае-июне 1988 года. Прошли 2,5 года интенсивной кадровой политики. Кульминацией бархатной чистки стали выборы народных депутатов. Гарантировав избрание без выборов 100 отобранных центральным аппаратом нужных ему людей, Горбачев бросил на растерзание народа остальных аппаратчиков. Можно рассматривать первые советские выборы после выборов начала 20-х годов, в которых имелись элементы выбора как школу политической жизни, как зарождение парламентаризма, как дар лидера народу, как частичную, тем не менее реальную, возможность высказать открыто недовольство условиями жизни. Важным их результатом была безжалостная чистка верхнего эшелона власти. Михаил Горбачев имел основание быть довольным. Съезд народных депутатов избрал его на пост председателя Верховного Совета. Спокойно и уверенно разрешив критические голоса, он провел в Верховный Совет тех, кого хотел. Он мог спокойно объявить после съезда в Ленинграде: «Мы уходим от смешения и дублирования функций государственных, хозяйственных, советских общественных органов». Правда, 14 июля 1989 года. «Мы уходим», мог бы он сказать, «но я остаюсь». В апреле 1989 года, сразу после выборов, используя их результаты, Горбачев выбрасывает 110 членов ЦК. Даже Сталин не проглатывал такой порции сразу. Есть, конечно, разница. Сталин, как правило, убивал исключенных. Горбачев отослал исключенных на пенсию. Позволил им сохранить лицо. Просить об отставке, выступить с критикой деятельности генерального секретаря. Ленин любил повторять за Клаузевицем: «Война – продолжение политики иными средствами». Горбачев продемонстрировал, что выборы могут стать чисткой иными средствами. Апрельский пленум стал местом бунта первых секретарей. Обреченные на смерть политическую, секретари бросали в лицо Цезарю обвинения, которые отражали их отличное знание положения на местах, их твердую убежденность в ошибочности политики Горбачева, их непонимание планов генерального секретаря, вытекающее из их веры в свою незаменимость. Ораторы констатировали полный крах экономической реформы, приводя множество деталей, которые не встречались даже в самых отважных журналистских репортажах. То, что наше могучее государство кувыркается в дефиците средств личной гигиены, Егор Лигачев назвал верхом позора, дав понять, что виноват не он. Правда, 21 июля 1989 года. Первых секретарей в первую очередь интересовали не экономические проблемы. Они упрекали Горбачева в том, что его политика ослабляет партию, которая теряет авангардную роль, авторитет, кредит доверия народа, которая превращается в дискуссионный клуб. Первый секретарь ЦК Азербайджана Визиров предупреждал об опасности идеологического СПИДа, грозящего лишить нашу партию ее руководящей роли. Полосков, первый секретарь Краснодарского обкома, будущий первый секретарь РКП, предпочитавший говорить о реальных вещах, обвинял неформалов в том, что они призывают валить сталинские преступления на всю партию, митингуют по поводу расчленения СССР, по поводу устранения КПСС. На их собраниях раздаются призывы вешать коммунистов, не выполнять правительственные решения, саботировать советские законы, а на это не реагируют. Правда, 27 апреля 1989 года. «Это значит, — заключил он, — что мы уже кое-куда зашли». Для первых секретарей было очевидно, что борьба с бюрократизмом, о которой бесконечно много говорят, превратилась в борьбу с партией. Александр Мельников, первый секретарь Кемеровского обкома, потерпевший поражение на выборах, еще не зная, что в его области вспыхнет первая шахтерская забастовка, спрашивал, почему главный удар обвинения в бюрократизме обрушился на партию, на ее кадры сверху до самого низу. Там же, правда, 27 апреля 1989 года. Владимир Мельников, первый секретарь партии в Республике Коми, говорил, что раздаются призывы сломать хребет партийному аппарату. Под ярлык бюрократа попадают все без разбору. Правда, там же, 27 апреля 1989 года. На 19-й партконференции Мельников отличился, назвав по просьбе Горбачева имена четырех консерваторов, сидящих в верхнем эшелоне власти. На апрельском пленуме он поднял знамя бунта. Сегодня на совещании секретари горкомов и райкомов заявляют, что они в такой обстановке не пойдут на эти выборы, потому что стопроцентная гарантия, что их не изберут. Выборы, на которые не хотят идти партийные секретари, это выборы в местные советы. Слова Мельникова вызвали одобрительные голоса из зала. «Правильно! Это взорвало Горбачева. Правильно? Выходит, партия должна уклониться от участия в руководстве и выборах. В апреле Горбачев под нажимом секретарей объявил о переносе выборов с осени 1989 года на весну 1990 года.